Вначале все легкие шли, кто в руку, кто в ногу не сильно, а потом понесли на носилках тяжелых. Тех вообще не спросишь, но в каждого Ефимия Михайловна вглядывалась, не Ванечка ли, но не было его среди раненых, значит, либо живой еще, либо убитый уже, и не узнать. И вот эта неизвестность мучила ее пуще всего. Катенька очнулась, тоже стоит у крыльца вместе с Ефимией Михайловной и про комбата своего спрашивает. «Шел капитан, в цепи шел, видал его, красиво шагал, а потом меня трахнуло. Не знаю, что дальше», — ответил один боец ей. И другие тоже вразумительного ничего ответить не могли. Видали, шел в цепи, а что дальше, никто не знает. Наша артиллерия замолкла. Теперь только немцы шпарят, бьют по лесу непрестанно. И непонятно, вошли ли наши в Овсяниково, или опять захлебнулось наше наступление. Раненые говорили, что пока идет бой, и близко уж подобрались. Тяжело раненых перевязывали, раны обрабатывали, и кого можно, на подводу и в Бахмутово. Вместе с подводами и некоторые легко раненые уходили. Если б не так, набралось бы уже их не меньше сотни. В избе не продохнуть уже. И страшно, как бы немцы Чернова не стали обстреливать, добить тогда раненых могут. Раненые это понимали. С нетерпением ждали, когда подводы за ними придут. Глаза у всех такие, лучше не смотреть. Но все же хотела бы Ефимия Михайловна видеть среди них своего Ваню. Знала бы, что и как, а так неведомо ничего. И вот затих бой. Уже редко так, то в одном, то в другом месте громыхнет разрыв. Но на душе не легче стало. Наоборот, тишина эта мертвая давила грудь страшным предчувствием. Не выдержал ее Ваня этот бой. Лежит на Овсяниковском поле неживой. Через час или более ворвался в избу комбатов связной. «Здесь Катя!» — увидел ее и крикнул в темень. «Здесь она, товарищ капитан!» А Катя на глазах живела, румянец пробился, из глаз словно лучи засияли. Вошел капитан. Рот перекривленный, лицо исцарапано, шинель в глине измазана, глаза сумасшедшие. Катя к нему бросилась, словно полетела, но он отстранил ее, отцепил флягу с пояса, поднес ко рту и пил из горлышка долго-долго. Доктор вышел и глядел на капитана не то что зло, но как-то отчужденно, неприязненно. Тот допил все, отдал молча флягу Кате, бросил взгляд на врача. «Чего смотришь?» «Смотрю, и все», — ответил тот спокойно. «Раненых всех отправляйте в Бахмутово, всех, всех». «Отправляю по мере возможности». «Не по мере, а всех. Поняли?» «Понял». Потом комбат подошел к доктору вплотную. Взгляд, взгляд. «Осуждаешь?» — спросил и глазами впился. Доктор не ответил, но взгляда не отвел. «Мне это Овсянникова вот где стоит!» Продолжил комбат и рукой по горлу. «На всех совещаниях меня склоняют. Побольше бы огонька, взяли бы, почти совсем подобрались. Надо было, понимаешь, надо. Кому?» — спросил доктор и, резко повернувшись, ушел в перевязочную. Комбат постоял еще немного, хотел было сказать что-то во след, потом махнул рукой, буркнул про себя что-то и громко Кате: «Катя, пойдем!» И ушли они. В избе кто стонет, кто бредит, кто матерится от боли. А один боец, когда комбат ушел, сказал: «Красиво черт шел, комбат-то наш, красиво!» «Что толку?» — другой в ответ: «Нет, красиво шел черт чернявый, красиво!» Опять вышла на крыльцо Ефимия Михайловна. Стрельба, редкость передовой, все еще доносилась, и ракеты шпарили густо. Все небо над Овсянниковым в голубых вспышках, словно марево, и трассирующие «нет-нет» да прочертят небосклон красными точками. Вышел и доктор, закурил, и на небо тоже уставился. «Мучаешься, Михайловна?» «Мучаюсь, Васильевич. Стали они так звать друг друга недавно. Если живой Ванечка, прислал бы с кем весточку. Да куда там в заварухе? Не до того, наверное, было. Ну как же, должен все-таки о матери подумать. Нет, чует мое сердце, не живой он уже». Доктор затянулся несколько раз сильно. Разгорелась самокрутка, и лицо его усталое осветило. «Вот что, Михайловна, могу я послать санитара на передовую, чтоб про твоего Ваню узнать, но, сама понимаешь, попросить могу, не приказать, попросить. Вот сама решай, убьет его, на нашей с тобой совести будет». Задумалась Ефимия Михайловна. Нет, не может она ради своего спокойства чьей-то жизнью рисковать. Не может. Так и ответила: «Нет, Васильевич, на такое дело права у нас с тобой нет. Потерпи до утра, Михайловна. Утром и писаря будут приходить со строевыми записками, и раненые после налета утреннего. С кем-нибудь твой Иван и даст о себе знать. На том и порешили. Больше нечего делать. А теперь идем спать. Ту ночку не спали. Наверное, с ног валишься». С трудом до своей лежанки добралась. По всей избе на полу друг к другу впритык лежали раненые. Залезла, накрылась полушубком. И забил ее вдруг озноб. Хотя печь-то была горячая, цельный день топили. И подумалось: не Ванин ли озноб ей передается, не лежит ли он на поле еще живой, но замерзающий, не зовет ли мать губами захолодалыми. А как подумала это, уже спокою не было никакого. Ясно виделся ей Ваня на Овсянниковском поле. «Пойду», — решила она. «Пойду». И как решила, уже знала, ничто ее не остановит. Оделась она прямо на печи, ноги в валенки сунула, полушубок надела, спустилась с лежанки и тихо, чтоб не потревожить кого, прошла между ранеными, мимо дневального, что в сенях дремал. Как-то невольно пакет с бинтом, что на столе лежал, захватила и положила в карман полушубка. И озноб ее сразу прошел, как рукой сняла. Дорога ей, конечно, знакомая, да и тропки на передовую протоптаны. Только где и как она будет искать Ваню, пока не представляла. Лес, из которого наступление вели, версты на две тянется. Одним концом к Усову подходит, другим в Паново упирается. Но раз наступление на Овсянниково было, к нему и пойдет. То есть к тому куску леса, что напротив Овсянниково располагается. Пока по подлеску шла, с неба ракетами рассвеченного падал снег. Но в самом лесу темно стало, но тропка все же была видна. Кое-где в стороне от тропки шалаши стояли. В них, значит, наше войско и обретается. И снова дымок вьется, греются ребятки. Боялась она, что остановят ее по дороге, но никого ей не встречалось. Если посты и есть, которые бодрствуют, то у опушки, а тут с тылу охранять нечего. Лес этот она, как свои пять пальцев, знает. С детства в нем и ягоды, и грибы собирала, хотя ночью в нем ни разу, конечно, не бывало. Ночью он какой-то другой, и деревьев побитых много, и воронок. Вот и поле сквозь деревья проглядывается, голубится от ракет, но ракет-то все меньше и меньше. Шалашей здесь у края много, но она их обходить старалась. Один обходя, чуть не ступила ногой на убитого. Упало сердце, не Ванечка ли? Нагнулась, повернула. Лежал он лицом, уткнувшись. Нет, незнакомый. Потом еще ей солдатики убитые на глаза попадались. И каждому подходила со страхом. Каждого оглядывала. Но вот и к краю самому подошла. Развернулось перед ней Овсянниковское поле, развороченное снарядами, с тремя танками, подбитыми на середке. И поняла она ясно так, словно выдалось ей какое-то чувство особое. На поле Ваня, и спрашивать никого не надо. На поле он, и все. «Ванечка!» — вырвалась у нее. «Ванечка! Погодь помирать, к тебе иду!» И ступила на поле. И не слышала, как закричали сзади ей. «Куда ты? Убьют же! Немцы там! Давай назад!» Столпились бойцы у опушки, разбужены ее криком. Не знают, что делать. За ней побежать. Немцы пристрелят. Одну ее оставить. Совесть не велит. А она метров 50 уже прошла. Бросился один все же за нею, догнал, схватил за плечи. «Куда ты, мать, опомнись!» и стал тащить ее обратно. Но она оттолкнула его с неожиданной силой, так что не удержался тот на ногах и прибавила шаг. Пока тот на земле барахтался, она еще отошла. Пополз тот боец обратно. Она шла и уже негромко, почти про себя, говорила: «Ванечка, погодь помирать, иду к тебе». И шла, над каждым убитым останавливаясь, каждого убитого разглядывая. И хотя начало светать, стоял густой туман, и ни одного выстрела с той стороны не слышно. Так и шла она по полю не прямо, а зигзагами, ни одного убитого не пропуская, над каждым наклоняясь. Вся передовая не спускала с нее глаз. Лежали у кромки леса, побледневшие, руками оружие судорожно стискивая, и ждали. Вот-вот немец откроет огонь, и что тогда делать, как отомстить? И тишина стояла, кашлянуть боялись, не то что слово вымолвить, дыхание затаили. Она шла и шла в своем полушубке черном, в длинной юбке, в платке распустившемся, сквозь дымку серую. На Овсянникова, где немец, она совсем не глядела, смотрела только на землю. Оно близилось с каждым ее шагом. Но вот обошла она всех, и впереди только два тела валяются. Вот подошла она к одному, нагнулась, потом выпрямилась и пошла к последнему. Глянула и упала рядом, прильнула ухом к Ване на груди и уловила толчки слабые. А когда к лицу прижалась, почуяла теплое. Нога у Вани была разбита. Поднялась она, огляделась невидящим взглядом. Поняла, что одна она на этом мертвом поле, что помощи ждать неоткуда. И стала думать, как ей Ивана тащить половче, чтобы ногу его не тревожить. Нагнулась, взяла его под мышки, приподняла и сделала шаг назад. Стронулась Ванина тело, но раненая нога по земле поволочилась. Как же сделать так, чтобы не бередить ее? Но ничего не придумала и потащила дальше. Так, шаг за шагом, часто приостанавливаясь для передыха, тянула она своего Ваню от смерти. А на передовой гадали, живого или мертвого тащит. И тут Ваня, наверное, от боли в ноге, очнулся, глаза открыл и застонал. Вот тут она испугалась, положила его на землю, наклонилась к лицу. «Молчи, Ванечка, молчи только, не надо, чтоб немцы прознали, что живой ты». «Где мы, мама?» — прошептал он. «На поле Овсянниковском. Не говори ничего, немцы близко». Он опять застонал и закрыл глаза, и она потащила его дальше. Только бы сил хватило, только б самой не свалиться. В голове-то у нее кружило, темные круги ходили перед глазами, а еще половины пути не прошли, Еще полверсты, не менее. Тут Иван опять глаза открыл, но взгляд неосмысленный какой-то стал дергаться из рук.